проговорил это безо всякого расчета, без всякого особенного замысла, как по первому движению. Но слова его произвели чрезвычайное действие. Казалось, вся злоба Гани вдруг опрокинулась на князя. Он схватил его за плечо и смотрел на него молча, мстительно и ненавистно, как бы не в силах выговорить слово. Произошло всеобщее волнение. Нина Александровна слегка даже вскрикнула. Птицын шагнул вперед в беспокойстве. Коля и Фердыщенко, явившиеся в дверях, остановились в изумлении. Одна Варя по-прежнему смотрела из-под лобья, но внимательно наблюдая. Она не садилась, а стояла сбоку, подле матери, сложив руки на груди. Но Ганя спохватился тотчас же, почти в первую минуту своего движения, и нервно захохотал. Он совершенно опомнился. «Да что вы, князь! Доктор, что ли?» — вскричал он, по возможности веселее и простодушнее. «Даже испугал меня! Настасья Филипповна, можно рекомендовать вам? Это предрагоценный субъект, хоть я и сам только с утра знаком». Настасья Филипповна в недоумении смотрела на князя. «Князь? Он князь? Вообразите! А я давеча в прихожей приняла его за лакея и сюда докладывать послала. Нет беды! Нет беды!» — подхватил Фердыщенко, поспешно подходя и обрадовавшись, что начали смеяться. «Нет беды! Сено на веро!» «Да чуть ли еще не бронила вас, князь! Постойте, пожалуйста! Фердыщенко! Вы-то как здесь, в такой час? Я думала, по крайней мере, хоть вас не застану». «Кто? Какой князь? Мышкин?» — переспросила она Ганю, который между тем, все еще держа князя за плечо, успел отрекомендовать его. «Наш жилец», — повторил Ганя. Очевидно, князя представляли как что-то редкое и пригодившееся всем как выход из фальшивого положения. Чуть не совали к Настасье Филипповне. Князь ясно даже услышал слово «идиот», прошептанное сзади его, кажется, Фердыщенкой, в пояснении Настасье Филипповне. «Скажите, почему же вы не разуверили меня давеча? Когда я так ужасно вас ошиблась», — продолжал Настасья Филипповна, рассматривая князя с ног до головы, самым бесцеремонным образом. Она в нетерпении ждала ответа, как бы вполне убежденная, что ответ будет непременно так глуп, что нельзя будет не засмеяться. «Я удивился, увидев вас так вдруг», — пробормотал было князь. «А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это в самом деле я как будто его где-то видела? И позвольте вас спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? Что вам не такого остолбеняющего?» «Ну же! Ну!» — продолжал гримасничать Фердыщенко. «Да ну же! О, Господи! Каких бы я вещей на такой вопрос насказал! Да ну же! Пеньте уже ты, князь, после этого!» «Да и я бы насказал на вашем месте», — засмеялся князь Фердыщенко. «Давеча меня ваш портрет поразил очень», — продолжал он Настасье Филипповне. «Потом я с Япончиными про вас говорил, а рано утром, еще до въезда в Петербург, на железной дороге рассказал мне много про вас Парфен Рогожин. И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я вас тоже думал. И тут вдруг и вы. А как же вы меня узнали, что это я? По портрету и еще? И еще потому, что такой у вас именно и воображал. Я вас тоже будто видел где-то». «Где? Где? Я ваши глаза точно где-то видел. Да это быть не может. Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне?» «Ай да, князь!» — закричал Фердыщенко. «Нет, я свое само номеро беру обратно. Впрочем, ведь это он все от невинности», — прибавил он с сожалением. Князь проговорил свои несколько фраз голосом неспокойным, прерываясь и часто переводя дух. Все выражало в нем чрезвычайное волнение. Настасья Филипповна смотрела на него с любопытством, но уже не смеялась. В эту самую минуту вдруг громкий новый голос послышался из-за толпы, плотно обступивший князя и Настасью Филипповну, так сказать, раздвинул толпу и разделил ее надвое. Перед Настасьей Филипповной стоял сам отец семейства, генерал Иволгин. Он был во фраке и в чистой манишке, усы его были нафабрены.